Глава 19. Тыковка. Нью-Йорк, май 2018. Слишком рано. Том высаживает Кэтрин на парковке больницы, целует на прощание и рулит обратно на юг. До исповеди еще больше часа, но это ничего. Не хотелось спорить о том, какому времени стоит выезжать на работу в субботу, а сажать свою девушку в такси — это за гранью. Ну и ладно. Зато позавтракать можно где-нибудь рядом с церковью. Как раз по времени подходит. Том начинает привыкать ко всему. Рано вставать, первым делом пить таблетку, потом закидываться еще двумя, чтобы не рвало сразу же после завтрака. Нормальной его жизнь не назовешь. Есть почти не хочется, да и еда начинает терять привычный вкус. А еще он устает буквально от всего, что делает. Вчера пытался снова устроить Кэтрин секс-марафон, но сдулся после второго раза. Она не жаловалась, но самому обидно до тошноты. У него раньше никогда не было постоянной девушки. И вот она появилась. Впервые в жизни захотелось кого-то впечатлять. Зря он, что ли, учился. А Том не может. Физически не получается. Ничего, это он тоже переборет. В конце концов, мотивация есть. Теперь она у него на все есть. На то, чтобы сваливать из офиса вовремя, находить в себе силы на свидание и секс. Даже на то, чтобы выжить. Если бы не Кэтрин, он ревел бы каждый вечер, наверное. А тут ничего, держится. Она запретила думать о смерти. Напротив ворот церкви Том замечает небольшое кафе и заруливает туда. По времени пора завтракать. Аппетит так и не появляется, но это уже не очень важно. Если не поест, может словить бледного. Значит, нужно выбрать такое блюдо, которое Кэтрин могла бы назвать правильным питанием. В кафе тихо и пустынно в такое время. Кажется, они только открылись. Занят один столик. Там сидит девушка с грустными глазами, которую Том видел в церкви 2 недели назад. Он кивает ей, как старой знакомой, и садится за столик неподалеку, у окна. Заказывает себе сэндвич с курицей и стакан сока. Чай здесь не подают, как и нигде в Нью-Йорке. Отвезти бы Кэтрин домой, угостить острым донером, показать самые красивые улицы Манчестера и вернуться с годовым запасом нормального чая, просто показав таможне свой британский паспорт. Из окна видно заросшие плющом ворота, в которые Том войдет примерно через час. Улица так же пуста, как и кафе, и поэтому машина, подъезжающая к парковке у церкви, единственное движение, которое происходит за те 10 минут, что Том пялится в окно. Зак, это его Кадиллак, можно узнать сразу. Интересно, зачем он так рано приехал? Невысокая женщина, мать Зака, выходит из машины вслед за сыном. Между ними завязывается какой-то спор, но слов не разобрать. Том смотрит на них, как в телевизор, потягивая сок и дожидаясь свой сэндвич. «Ма, оставь меня в покое!» Доносится раздраженный голос, когда Зак уже откровенно повышает тон. «Наверное, им так нравится». Второй раз Том наблюдает одно и то же. И священник говорил, что Зак — сложный случай. Интересно, сколько продолжаются их издевательства друг над другом. Очевидно, что ему не нравится ходить в церковь. Он зол на Бога, и субботние исповеди этому не помогут. Тома замечают. Зак бросает руку матери и резко разворачивается к окнам кафе. Приходится и ему кивнуть. Хотя больше всего хотелось посидеть в тишине и одиночестве. Мысленно подготовиться. «Привет!» Зак распахивает дверь кафе и хромает в его сторону. «Думал, ты у нас залетный». «Вполне возможно», — кивает Том. «Привет!» «Бекки?» — поворачивается тот к девушке. «Так, я тут не разорвусь. Как тебя? Том, да? Поднимай свой Манчестер, сядем вместе». «Зачем?» Оглядывается Том в сторону Бекки. Та едва заметно морщится. «Зак, ты голоден?» Подает она голос, который оказывается тонким и слабым. «Просто сядь и поешь». «Не парься!» Тот проходит и тяжело опускается на стул перед ней. «Том из наших». «Кто такие ваши?» «Пересаживайся давай». Зак напускает на себя столько таинственности, что Тому действительно становится любопытно. «Мисс?» — уточняет он, обращаясь к Бекке. «Я не против». Безразлично отвечает она. Том поднимается со своим стаканом сока и подходит к их столу. Зак двигается, освобождая ему место. «Кто это ваши?» — повторяет вопрос Том. «Больные», — пожимает плечами Зак. «У меня диабет, у тебя рак. Здоровые люди по субботам в церковь не ходят, особенно в нашем возрасте». «Это не так», — поджимает губы Бекки. «Иногда я вижу и других людей. Правда, в основном все действительно приходят в воскресенье». «А вы почему нет?» — поворачивается к ней Том. «Не люблю, когда людей много», — говорит она. «Они смотрят на меня». Только теперь Том замечает, что ее кожа расцвечена пятнами. На шее, на лице одни белые, как шрамы, другие темно-синие или фиолетовые. Да, есть на что пялиться. «Том Гибсон», — решает представиться он. «Крупноклеточный рак легких». «Ребекка, но все зовут меня Беккой», — кивает она. «Склеродермия». Зак отвлекается, чтобы заказать себе такой же сэндвич, как у Тома, и стакан воды. «Мы с Бекки знакомы с детства», — добавляет он. «Но тогда из нас двоих только я бегал со шприцами». «Ты все еще один в этом», — слабо улыбается она. «Я больше по больницам лежу». «Прости, может, нельзя об этом спрашивать?» — вмешивается Том. «Но что такое склеродермия?» «Аутоиммунное заболевание», — объясняет Бекка. «Мой организм атакует сам себя, соединительная ткань становится плотнее, пятна из-за этого». «Понял». На самом деле Том ничего не понял. Нужно будет позже спросить у Кэтрин, что это такое. Она же должна знать после стольких лет обучения. Может, сумеет объяснить нормально. «Кстати, как ты в последнее время?» — спрашивает Зак у Бекки. «Хуже не стало?» «Есть больно». Она с тоской смотрит на свою тарелку с кашей. «А так все неплохо». «Это не лечится?» Набирается наглости Том. «Нет», — качает головой она. «Только задерживается. Пока живу, а потом какой-то из органов откажет. Не знаю, какой первым». «Интрига», — улыбается Зак. «У меня ее нет. Одна нога ушла. Ждем, когда соберется вторая». «Это уже точно?» — удивляется Том. «Нет. Шансы на самом деле не очень большие», — отвечает тот. «Но я везучий сукин сын, и Господь меня, как видишь, обожает». «Перестань», — тихо просит Бекка. «Прости», — тут же отзывается Зак. Наверное, они втроем выглядят странно. Субботняя паства англиканской церкви в Нью-Йорке состоит из десятка пожилых людей и троих молодых, которые, скорее всего, умрут даже раньше. Зак с аппетитом накидывается на сэндвич, пока Бекка также тоскливо ковыряет кашу в своей тарелке. Том все еще не чувствует голода, но медленно жует безвкусную курицу, помня о том, что ловить бледного сегодня не входит в его планы. Тем более, что после исповеди ему нужно в офис, а вечером забрать Кэтрин с работы. «Отец Ричардс выполз на солнышко», — замечает Зак. «Как ящерка». Том поднимает голову. В окно действительно видно того самого священника, который сейчас стоит в воротах и наблюдает за ними. Теперь понятно, почему Зак его так назвал. Угловатая голова и тщедушное телосложение отца Ричардса делает того похожим на рептилию. «Он смотрит на нас», — говорит Бекка, которая тоже обернулась. «Еще бы», — добавляет Зак. «Он так хотел, чтобы паства поддерживала друг друга вместо него. Сейчас стоит и кончает от счастья». «Зак!» — обрывает его Бекка. «Прости», — привычно повторяет тот. На часах почти 11. Пора двигаться. Можно заходить на исповедь, а потом гнать в офис. Гэри просил приехать к полудню, так что на мессу Том собирается попасть уже в следующую субботу. Он быстро дожевывает сэндвич, оставляет на столе деньги и поднимается. «Пора!» — коротко бросает он и кивает сразу обоим — и Заку, и Бекке. Они не так уж и плохи, эти двое. В другой жизни могли бы даже не встретиться ни разу, а в этой есть в их недолгой беседе что-то успокаивающее, как будто он не один в своем аду. Есть и другие, те, кто ждет неотвратимой участи, но все еще борется, не складывая руки. Зак ходит со шприцом и колется по часам. Бекка с трудом, но пытается есть. Том тоже борется со своей судьбой. Если подумать, ему проще. Таблетка раз в день, проблевался, если не повезло чуть больше, еще и просрался. Не худший исход. «Рад видеть вас снова», — кивает ему священник, но останавливает взгляд на лице Тома. «Сын мой, у вас кровь из носа». «Что?» Том поднимает руку и проводит пальцами над верхней губой. «И правда, что-то влажное. Приходится достать платок, вытереть лицо и сделать вид, будто так и нужно». «Спасибо, отец», — улыбается он. «Я к вам на исповедь. Можно?» «Что ж, кровь из носа, значит? Добро пожаловать на вечеринку». Кэтрин дожидается его на парковке больницы. Том проклинает себя за то, что задержался с братьями. Ей пришлось сидеть на работе лишний час. Правда, теперь у них впереди есть целый совместный вечер, и никто им не помешает. И завтра тоже выходной. Можно куда-нибудь уехать, Том думает об этом всю неделю, но никак не выберет подходящее место. «Как дела?» Кэтрин не дожидается, пока он откроет ей дверь. «Придумали что-нибудь?» «Кажется, нащупали решение», — отвечает Том и тянется за поцелуем. «Как у тебя настроение?» «Я сделала все», — обводит она руками круг в воздухе. «Вообще все. В понедельник зайду в отделение, а у меня ни одной зависшей задачи». «Горжусь», — говорит он. Ее настроение заразительно. Теперь ему тоже кажется, что он отлично поработал и может быть доволен собой. Хотя у Кэтрин есть полное право злиться из-за его опоздания. Но она искренне улыбается, как будто ждала его с радостью. «Значит, все воскресенье ты моя?» — спрашивает Том. «Воскресенье?» — прищуривается Кэтрин. «А сейчас ты куда собрался?» «В этом и вопрос». Индиго неторопливо выползает с парковки. «Если ты свободна, мы можем сегодня куда-нибудь уехать». «Например?» «Не знаю, ткни пальцем в любой город на восточном побережье, и мы рванем туда. Только заедем домой, мне нужно таблетки захватить». «Заманчивое предложение», — задумывается Кэтрин. «Но не для сегодняшнего дня. У меня были другие планы». «Хорошо», — соглашается Том. «Только скажи, включают ли эти планы меня?» «Ты их главный участник», — обещает она. «Я хочу кое о чем тебя попросить». Они тормозят на светофоре, и Том, переключив передачу на нейтральную, поворачивается к Кэтрин. В ее глазах пляшут те самые огоньки, которыми она зацепила с первой встречи. «Что угодно», — произносит он, не в силах оторваться от этого танца. «Ты ни разу не приглашал меня в свою квартиру, а я очень хочу на нее посмотреть». «И все?» «Да», — смеется Кэтрин. «Ты говорил, там телевизор во всю стену». «Соскучилась по анатомии страсти?» — уточняет он. «Томас Кристофер Гибсон». Она легонько проводит пальцем по его носу. «Ты не хочешь смотреть со мной медицинские сериалы. Просто поверь». «А мне нравится, когда ты зануда», — пожимает плечами он. «У тебя появляется такой учительский тон». «Я не зануда», — закатывает глаза Кэтрин. «Там просто много неточностей». «Конечно», — жмет на газ Том. «Ладно, едем ко мне. Только у меня не так чисто, как у тебя, так что не падай в обморок. И еды нет». Хотя основной бардак вроде недавно убирал, как раз перед футбольными посиделками. Правда, на неделе он дома почти не жил. Несколько раз оставался на ночь у Кэтрин. Стоит хотя бы стирку запустить, а то чистые футболки заканчиваются. «Я и не ожидаю от квартиры холостяка ничего выдающегося». «Звучит обидно. Я справляюсь с этим лучше, чем многие. Хотя...» — задумывается он. «Нет, точно не лучше, чем братья». «Кстати, что за решение вы придумали по поводу проблем с браком на заводе, да?» «Там Джек гениальную штуку выдал. Говорит, можно решить вопрос с экономической точки зрения, и даже не придется искать для завода новую страну». «Расскажешь?» «Неужели тебе правда интересно?» — удивляется Том, поворачивая к мосту. «Это же просто завод!» «Не знаю, ваши истории — это как сериал смотреть, что-то вроде офиса. Я всю жизнь занималась только медициной, так что твои рассказы про завод и бортовой компьютер — глоток свежего воздуха». «Медициной», — эхом повторяет он. «Сказать ей сейчас? Наверное, стоит. Она хотя бы точно определит, это побочка от его таблеток или какая-то новая дрянь. Или сначала доехать домой. Вдруг она распереживается, а они в дороге. Ой, да к черту!» «Кейт, у меня сегодня кровь из носа пошла», — выпаливает он. «Это очень страшно». «Когда?» — встревоженно спрашивает Кэтрин. «Около 11», — вспоминает Том. «После завтрака». «Скорее всего, побочный эффект от терапии», — задумчиво произносит она. «Один раз?» «Два. Второй был где-то в 4. Слава богу, у нас был перерыв, так что никто не заметил». «Тебя это беспокоит? Уверена, твои братья в курсе, что лечение от рака — непростой процесс». «Так-то оно так». Том сворачивает на парковку у своего дома. «Вот только они не в курсе, что у меня рак». Кэтрин замолкает. Наверное, для нее это прозвучало странно, но для него уже становится нормальным. Удобный момент, чтобы им сказать, никак не появлялся, а потом все так сложилось, что никому особо и не нужно знать. Он все еще может работать. Побочки этому не мешают, особенно после того, как Кэтрин помогла. Голова вроде не подводит. Хоть на форумах и пугали, будто во время лечения становишься тупее и все постоянно как в тумане. Так что Тому незачем рассказывать остальным о своей болезни. Он пока справляется. А братья могут сделать только хуже. Леон точно вмешается, будет таскать его по другим клиникам, искать лучшую. Соберет вокруг Тома какой-нибудь совет из светил медицины. Они передерутся между собой, а толку, скорее всего, не будет. Лучше самому. Доктор Райт — неплохой врач. По крайней мере, она выглядит как человек, который понимает, что делает. А еще она целая заведующая отделением. И Кэтрин ей восхищается. Это видно. Том паркуется на своем месте и глушит Индиго. Он собирается было открыть дверь, но Кэтрин его останавливает. «Что значит, они не в курсе?» «Я им не сказал», — поворачивает Том голову. «Не получилось». В глазах у Кэтрин мечется паника, смешанная с непониманием. «Чёрт, нужно ей как-то объяснить». «Если скажу, всё изменится», — пытается он. «И в офисе, и в их отношении ко мне. Не хочу. Я ведь могу работать. Ничего пока не мешает. Так что я решил не говорить». «Это неправильно», — спорит она. «Том, это сложная болезнь. С ней необходимо бороться. Ты не сможешь делать это в одиночку. Тебе нужны твои близкие». «У меня есть ты». Отвечает он с улыбкой, берет ее за руку и целует. «Этого недостаточно». «У меня есть церковь», — добавляет Том. «Там классные ребята, кстати. У одного диабет, а у девчонки склеродермия. И они все отлично понимают». Это жуткое вранье. Он не собирается вываливать на Зака и Бекку свои проблемы. Они же едва знакомы. Но других аргументов у него не находится. «Том!» «Кейт, не надо!» — предупреждает он. «Давай договоримся на берегу. В моих отношениях с братьями я принимаю решение сам». Она недовольно сдвигает брови. Но Том не собирается сдаваться. Кэтрин не представляет, что у них за отношения. Не знает всего. «Ты можешь говорить мне, что есть и пить, во сколько ложиться спать, чтобы мое здоровье было лучше?» — продолжает он. «Я буду слушаться беспрекословно. Обещаю. Уже слушаюсь. Мы можем спорить о том, что посмотреть вечером, какую музыку ставить в машине, болеть за Боттаса или нет. Но мы не будем спорить о том, что я сообщаю или не сообщаю братьям». «Договорились». Кэтрин поднимает на него смущенный взгляд и медленно кивает. «Хорошо». «Спасибо, милая!» Тянется он вперед, оставляя на ее губах поцелуй. «Мне это важно». «Пожалуйста», — тихо произносит она. «Когда станет тяжело, скажи мне. Мы найдем способ помочь тебе вместе». «Ладно». Также почти шепотом отвечает он. «Обещаю». У нее такие глаза. Том не знает, хорошо ли это, что он столько наговорил. Он не может понять реакцию Кэтрин и просто надеется, что их договор не встанет между ними клином. Хотя здесь ситуация патовая. Она не знает всей правды. Однажды он наберется смелости и расскажет ей то же, что сегодня отцу Ричардсу. Но до тех пор ей придется просто довериться. «Идем?» — спрашивает она. «Конечно!» Том выпрыгивает из машины и открывает ей дверь. Кэтрин молчит все время, что они идут к его квартире. Она не отказывается взять его за руку, но становится задумчивой и даже немного отстраненной. Тома прошибает холодный пот. Что происходит у нее в голове? Так легко согласилась, но теперь неужели жалеет? Том. Останавливается она у самой двери и поднимает на него взгляд. Ты думаешь, что я пытаюсь тебя контролировать? Нет, милая, улыбается он. Я думаю, что ты хочешь помочь. Это важно. Знаю. Замечает он панику в ее глазах. «И все понимаю. Я не хочу тебя контролировать. Я не из тех девушек». «Кейт!» — обнимает он ее и притягивает к себе. «Ты, конечно, любишь покомандовать, но это совсем другое». Она смеется ему в грудь, а Том прижимается губами к ее волосам и мягко гладит по спине. «Ну что?» «Показать телевизор?» Пытается сменить тему он. «Да». В ее голосе снова слышится спокойствие. Они заходят внутрь, и Том хлопает в ладоши, чтобы включить свет. Кэтрин обводит глазами комнату и безошибочно находит его персональную гордость. Телевизор размером почти во всю стену, который делает гостиную больше похожей на кинотеатр. «С ума сойти!» — выдыхает она. «Где ты такое нашел?» «Под заказ делали. И подожди, я его еще не включил». Машет он телевизору рукой, и тот послушно загорается. «Том, у меня есть просьба. Порно мы на нем смотреть не будем», — предупреждает он. «Это просто страшно». «Прекрати!» Она заходит со смехом и разворачивается к нему. «Я о другом. Гоночные дни теперь только у тебя».